Арина Веста, «Звезда волхвов». Пролог. Соловьи монастырского сада, как и все на земле соловьи, говорят, что одна есть отрада, и что эта отрада в любви. Короткое лето торопливыми поцелуями обжигает суровое лицо севера. Земля и воды, звери и птицы жадно ловят тепло долгого дня и свет немеркнущих зорь. И человек тянется встреч солнцу, ликует, расправляется, цветет желаниями. Но под сенью монастырского сада яростный всплеск жизни смирялся и стихал. Беззвучно роптала листва под утренним ветром, да перелетали с ветки на ветку невзрачные пичуги, в эту пору уже безголосые. Старые яблони смыкали узловатые ветви, пряча от случайных глаз старинный колодец, одетый в броню из валунов, забытых отступившим ледником. С северной стороны камни густо обросли изумрудным мхом, и сей живописный признак древности не убирали. Широкий колодезный сруб венцами уходил в глубину холма, и поговаривали, что в полдень на дне кладезя мерцает дневная звезда. Колодец был древний, ступольный, снабженный огромным беличьим колесом, укрепленным на массивных деревянных опорах. Во время подъема бадьи внутри шестиметрового колеса шагал монастырский послушник. Так при помощи простого колесного рычага человек среднего веса легко поднимал 40-пудовую бадью. От колодца отходили деревянные поливальные желоба и трубы старинного водопровода. Но теперь в них не было необходимости, и добыча воды из старинного колодца стала благочестивым обычаем. Всякое утро для послушника Иоиля начиналось со скрипа ворота, звона кованой цепи и глубокого всплеска внутри старинного колодца. В монашеском искусе Иоиль был новичком, но в облике его уже проявились вся суровая сдержанность и наружная замкнутость, свойственные большинству иноков. От трудов и строгого постничества его молодое лицо быстро отвердело, черты заострились. Взгляд глубоких, ясных глаз уходил в сторону, чураясь земных красот, и это больше всего другого говорило о переменах в его душе, потому что в своей мирской жизни Иоиль был художником. Предвидя его усердие, настоятель монастыря отец Нектарий благословил Иоиля носить рясу до пострига и нарек новое имя, наглухо отсекающее прошлое. Отсыревшее за ночь колесо вздрогнуло и пошло с жалобным пением в торе его молитве. Будущий инок читал утреннее правило не в келье, а по памяти во время работ. В этот раз он вращал колесо дольше обычного. Но цепь с бадьей все еще не достигла воды. Через несколько минут внизу гулко ухнула. Бадья плеснула о воду. На всякий случай Иоиль прошел еще несколько шагов, чтобы глубже затопить черпало, потом развернулся и двинулся обратно. Мудрый и печальный человек придумал это колесо, образ тщетного и тяжкого пути в круге обыденности.